Скорее всего, снаружи вмонтированы установки дистанционного наблюдения или даже слежения за движущимися объектами, какие-нибудь высокочувствительные приборы ночного видения или наземные радары из тех, что использовались артиллерийскими подразделениями во Вьетнаме. Обозрение кончилось. Тени покрыли плато внизу, разбросанные там и сям постройки слились с землей. Филиппу ничего не оставалось, как действовать вслепую. Он подождал час и еще немного, пока ночная тьма не окутала всю долину внизу. Пока ждал, пытался выработать хоть какой-то план, дающий шанс на выживание. В смысле подхода к лагерю никакого выбора нет. Так или иначе придется спускаться вниз в открытую, разве что прячась за мескитными деревцами, кое-где попадавшимися по склону. Сидя в справочном зале в Хоторне, Филипп рассчитывал в любом месте пробраться через ограждение, но купленные им в городе кусачки могли оказаться явно бесполезными, если проволока связана сигнальной системой с постом охраны. Раз ограда имеет сигнализацию, единственный шанс проникнуть внутрь — пройти через ворота, а их наверняка охраняют. Тогда Филипп решил выходить к юго-западному углу ограды. С той стороны гуще заросли мескитов и креозотника, они могут служить надежным укрытием, и если при осмотре ограды обнаружится, что сигнализация есть, тогда можно пройти вдоль ограды к воротам. До того, как окончательно стемнело, он успел разглядеть неглубокую канавку, тянувшуюся параллельно ограде, образовавшуюся, вероятно, от оседания грунта во время разметки границ лагеря. Конечно, особо там не укрыться, но все же лучше, чем ничего. Если выяснится, что можно проникнуть через ограду, надо, попав на территорию, пройти вдоль ограды на север к тем ангарам, что у взлетной полосы. Затем, обогнув их, перебежать через стоянку и уже оттуда к административному блоку. На этом план Филиппа обрывался. Постройка на самом виду, ее видно и от ворот, и от казарм, и от ангаров. Дай бог, чтобы база ночью не освещалась. Но в темноте не так-то просто проникнуть через вторую ограду этого небольшого дома. И снова выбора нет. Похоже, только здесь можно было держать пленников. Филипп, дрожа, переоделся в маскировочную одежду. Допил остаток воды, приготовил, что взять с собой. Опустил в кармашек комбинезона воспламенитель, застегнул на молнию, приладил к поясу ножны с финкой, опустил в глубокий карман кусачки и, пригибаясь к земле, так, чтобы силуэт не возник на фоне неба, перемахнул через вершину кряжа. Луна еще не взошла, но и без луны Филиппу, который скользнул по склону вниз, упираясь, замедляя бег каблуками в песок, все казалось, что его видно со всех сторон. Он старался использовать любое укрытие, застывал за каждым кустом, вглядываясь в долину. На освещенной горсткой огней базе в целом темно, тихо. Ни звука сирены, ни сигнала тревоги, никаких настораживающих звуков. Филиппу вспомнился рассказ толстяка про собак, и комок подступил. Сторожевые доберманы обучены нападать бесшумно, когда их спускают с цепи. Он и ахнуть не успеет. Представив, как на него из ночной тишины кидаются эти звери, он ощутил резкую горечь во рту, но продолжал спускаться вниз, сосредоточивая внимание на каждом шаге. Вот и ограда. Филипп взглянул на тускло светившийся циферблат и удивился. 5 минут, которые, как ему казалось, длился спуск, вылились на самом деле в полчаса. Неужели он потерял ориентировку во времени, столько потратив на спуск по песчаному склону? Так распускаться нельзя. Если он хочет пробраться на базу Пик-Штурман, да еще и выбраться оттуда. Упав на дно ложбинки близ ограды, Филипп